Прохожий издал ужасающий рык. Мальчишки переглянулись, слегка встревоженные тем, как он закричал. Биффи же задыхался от хохота. «Поди думает, что он в Ираке!» «Эй, Саддам! Еще ракету взад, хош!» Еще одна петарда разорвалась справа от мужчины, и тот бросился бежать. Они рванули следом за ним. Джесс, самый быстрый, действовал как разведчик. Он срезал по Конуэй-стрит, — кричал он остальным, — подбегает к блочным домам. Все знали, что старые многоквартирные дома были заселены иммигрантами. Они мчались за ним, сломя голову, лая и подвывая точно псы. Мужчина пробежал мимо лифта и распахнул дверь запасного выхода. Сбежал по бетонным ступеням с наступающими и ему на пятки пацанами. Вторая дверь вела на лестничную площадку. Четыре входных двери располагались по длине дома. Он кинулся к своей и, бросив последний яростный взгляд через плечо, вставил ключ в замок и ввалился внутрь. Жена ждала его возвращения из ночной аптеки на Лондон-Роуд с лекарствами для их малыша. Она увидела ужас в глазах мужа и вопросительно уставилась на него, прижимая младенца к груди. «Что там такое?» — с трудом выговорила она. Он сунул пакет с лекарствами ей в руку. «Иди в заднюю комнату», — велел он, — «запри дверь». Мальчишки улюлюкали и завывали, прижимаясь лицами к стеклу двери. «Пожалуйста, уходите», — попросил он. «У меня больной ребенок». «У меня больной ребенок», — повторил Биффи, передразнивая его акцент. «Господи помилуй». Они забарабанили в дверь, визжа, как вурдалаки. У Даза родилась идея. «Трикотрит», — выкрикнул он. «Здесь... угощай, или мы тебя проучим». Традиционный возглас подростков, собирающих по домам подарки в канун Дня всех святых, Хэллоуин, 31 октября. У Даза всегда появлялись отличнейшие идеи. Он сунул в руку Биффи свою последнюю петарду и снова завопил «Трикотрит!». Биффи свирепо ухмыльнулся и полез в карман за зажигалкой. Он просунул подожженную петарду в щель почтового ящика и заорал: «Сгори в своей норе!». Они дружно пригнулись, как партизаны, закрыв ладонями уши, и услышали замечательный «бум», когда взрыв раскатился по коридору квартиры. Вскрикнула женщина, зашелся в плаче ребенок. Они повернулись бежать и увидели, что пути к отступлению отрезаны. Двое огромных мужчин неприятного вида загородили лестницу, по которой они прибежали. Еще один, больше похожий на бизнесмена, чем на крутого парня, стоял у них на пути, вздумая они убегать через лестничную площадку в дальнем конце дома. Под балконом была высота в 3 этажа, поэтому единственно возможный путь был мимо этого высокого, элегантно одетого молодого человека, смотревшего на них довольно снисходительно, как банковский менеджер разглядывает клиента, превысившего свой кредит. «Прочь с дороги, придурок!» — потребовал Биффи с напускной храбростью. Остальные нервно посматривали то в одну сторону, то в другую. Биффи блефовал. И то был худший выход из положения, но у них не было выбора, кроме как верить себя ему. Вдруг удастся. «Прежде ты должен войти в дом и извиниться», — сказал мужчина. Биффи выдал пару непечатных словечек, подражая его акценту. Мужчина резко выбросил руку и отвесил Биффи подзатыльник. Шокированный и потрясенный, Биффи сразу ощетинился. «Ты не имеешь права меня трогать, уверен?» — спросил мужчина так, будто эта новость представляла для него реальный интерес. «Ну да, конечно. Я всего лишь тупой иммигрант. Что я могу понимать?» — грёбаный Пак, — заорал Биффи, неуклюже пытаясь протиснуться мимо него. Мужчина улыбнулся и с неожиданной силой оттолкнул его одной рукой.